Глава 52. Сокрушение. Полное подавление. Саламандры снова выиграли. Масо уже доставили к медикам. От такой встряски он потерял сознание. Похоже, что он навсегда запомнит этот бой. 2-0. В этот момент все поняли, что даже без Ван Джена саламандры оправдывают звание сильнейших. Если подумать об этом, то все слишком недооценивали остальных членов отряда, но они же проделали весь этот путь вместе, как отряд саламандр, а не как Ван Джен и компания. С их стороны, все изначально планировалось как простая разминка, и пусть даже противником будет отряд из Монораса, что с того? Нет никого, кто мог бы настолько виртуозно выдерживать давление, чем они. Бесчисленное количество боёв научило их невозмутимости и терпению, а победы стимулировали прогресс. Да, может, они не самые сильные, но не стоит так просто сбрасывать их со счетов. Вторая победа не стала чем-то особенным для саламандр. Айцао проследила за реакцией своих товарищей, все выглядели вполне спокойно, ведь именно это и является первым признаком сильнейших, они определённо начинают соответствовать своему статусу. Для третьего боя со стороны команды «Ураган» на арену вышел Чэнь Хай, старшекурсник Винсента, который, судя по слухам, был очень силён. Однако со стороны «Саламандр» вышел Джан Шань, так что ничего неожиданного в этом бою не произошло, всё-таки это было противостояние разведчика против штурмовика. На самом деле непонятно, почему некоторые считают Джан Шэня слабаком, ведь если сейчас взглянуть на его физические навыки, боевой опыт и психологическую выдержку, а сверху ещё добавить его способность мгновенных пространственных перемещений, в общем, Чэнь Хай совершенно не горел желанием биться против, можно сказать, самого мобильного разведчика всего SIG. Было видно невооружённым взглядом, как вся выдержка Чэнь Хая полетела в глубокую пропасть уже через пару минут после начала боя. Этим ребятам действительно не хватает упорности, в отличие от тех же саламандр, только увидели проигрыш капитана и танка, как сразу сдались. Саламандры с лёгкостью вышли победителями из третьего боя и безо всякого группового поединка спокойно вошли в 1/16 финала. Амбициозный отряд «Ураган», собиравшийся значительно улучшить своё положение в рейтинге, не смог выиграть даже одного сражения. Их судьба стала уроком для остальных. Тем не менее, саламандрам тоже нечему было радоваться. Какими бы никчёмностями их не считали остальные, они сильнейшие высшей академии, так что праздновать им можно будет только после получения чемпионского титула SIG. Этот матч был для них лишь неплохой разминкой. Недалеко ушедшие от саламандр династия королей тоже удачно продвинулись вперёд. Отряд Сириус обладал необычной мощью, намного больше, чем отряд Ураган, и достаточным опытом реальных сражений. Первым на арену вышел Джоу Юнь, последователь техники «Кулак стремительного тигра», против которой устоит действительно не каждый. Стоило ему вступить в бой, как он стал другим человеком, диким и неуправляемым зверем. Воспользовавшись подвернувшимся случаем, что командир Сириуса не может не подняться на арену, Лиер, естественно, не собирался разбрасываться сильными бойцами, поэтому решил отправить Луфея. Он хотел взамену, так пусть выполняет свою роль. Когда разведчик Луфей поднялся на арену, он оказался избит командиром отряда Сириус. Но особой радости это тому не принесло, их тактика провалилась, они совсем не ожидали поражения в первом поединке. После эстафету взял на себя Пань Тун, и из боёв 1-1 команды вышли со счётом 2-1. В командном бою Луфей участия не принимал, Льер взял командование на себя. Джоу Юнь, Пань Тун и Ань Луда, учитывая, что они практикуют древние техники, их личная боевая сила не вызывала сомнений, а благодаря подготовке в лоне святого учения между этими тремя было достигнуто молчаливое понимание, и они действительно представляли из себя грозную силу. Добавить к этому ещё и мощь Майя, у Сириуса не было ни единого шанса. В итоге династия королей успешно взяла верх над Сириусом и также перешла в 1/16 финала. После матча Джоу Юнь, Пан Тун и Ань Луда были рады до безумия. Раньше кланы ясно давали им понять, что необходимо скрывать свои способности, но начиная с недавнего времени этот запрет был снят. Что взять с молодёжи? Если есть чем гордиться, они просто не могут устоять против соблазна сверкать в лучах славы. Это было действительно непреодолимое искушение. Луфей сидел на скамейке запасных со спокойной улыбкой на лице, но никто не обращал внимания на грусть в его глазах. Он выполнил свою миссию, слил командира противников, но при этом так и не ощутил себя поучаствовавшим в победе. На самом деле глубоко в душе Луфея обуревали противоречивые мысли. Изначально он сокрыл свою силу, чтобы не сильно напрягаться, Он знал, насколько высокие у Лиера требования, и чем быстрее он будет развиваться, тем больше с него будут спрашивать. Но потом его сила настолько вышла из-под контроля, и его процесс стал слишком бурным. Ло Фэй не знал, что на этот счет подумает Лиер. К тому же, так или иначе, он по-прежнему был ленив и потому продолжил скрываться. Однако теперь эта тайна стала для него обременительной, и Ло Фэй не знал, как поступить. Он никогда не был силен в таких вопросах. Хорошо, хоть несмотря на это, их команда все равно победила. Сила этой тройки действительно впечатляет, как и их взаимодействие. Вмешайся он туда, и весь ритм боя мог полететь к чертям. Ло Фэй считал такое утешение вполне приемлемым. Сражение первого дня не приносило никаких сюрпризов, уже известные фавориты один за другим передвигались вверх по таблице. Турнир SIG не очень сбалансирован, так как возраст его участников как раз приходится на период перерождения. Те, кто успел переродиться, получают невообразимую мощь и уходят далеко вперед от тех, кто этого еще не сделал, так что тут наблюдался явный перевес в силе. После выступления последних двух команд, турнирная сетка на 1/16 финала была готова. Саламандры выступят против рыцарей мрака, жизнь снова сталкивает Ван Джена с Гонсалесом, вот только в этот раз у Гонсалеса не будет шансов сбежать. А что касается династии королей, то как только Лиер увидел турнирную таблицу, с его лица сразу же сползла ухмылка, ведь им предстоит биться против их старых знакомых, убийц богов, возглавляемых Марсом и Оливейдусом. Для Лиера это стало пренеприятнейшим известием, пусть даже ему удалось усилить свой отряд, но он все еще считал династию не готовой к сражению против убийц. Изначальный рейтинг SIG – полнейшая чушь. Убийца богов – одна из первоклассных сильнейших команд на этом турнире и определенно самая недооцененная. Лиер поставил перед собой цель дойти до 1/4 финала, и что ему теперь с этим делать? Убийцы же, узнав, что их следующим противником будет команда Лиера, никак на это не отреагировали. Их интересовали только рассеянный дух или саламандры, а все остальные на одно лицо. Троица новеньких в рядах династии было совершенно плевать на убийц богов, они были абсолютно уверены в своих силах, к тому же, согласно святому учению, абиданцы вообще никто. Святое учение таится за спиной самой коалиции, и стоит им лишь проявить всю свою силу, как абидан расплющит как таракана. Хоть они и не получили права вмешиваться в большую игру, но из действий и указов их кланов можно было сделать однозначный вывод, что святое учение собирается вновь выйти на передний план. Конечно, они не станут спешить, а будут шаг за шагом проникать во все сферы, чтобы захватить полный контроль. А потом восстановить власть святого учения над миром людей. Однако Лиер не мог быть таким спокойным, ведь он никогда не был таким оптимистом, как эти трое. Они были ему нужны, чтобы попасть в восьмерку сильнейших, и хоть они и любили поболтать, менее сильными они от этого не становились, и Лиер собирался хорошенько ими воспользоваться. Вот только бой с убийцами – сплошная головная боль. Саламандры и убийцы богов – это две команды, с которыми он не хотел встречаться до выхода в 1/4.